Заинтриговала, значит, а таким угрюмым и неприступным Бирюком казался, а жуть. Видишь ли, в чем дело, Рудольф, даже не знаю, с чего начать. Ты во время мятежа был в городе? Нет, госпожа, мы вчера вечером в порт пришли. Пришли, так только бывалые моряки говорят. Обычный человек сказал бы приплыли. И что это мне дает? Да ничего, просто любопытный штрих. Но, много слышал, продолжил тот, здешний народ только об этом травит байки. Говорят, какая-то воительница, то ли амазонка, то ли валькирия, народ против бургомистра подняла. Они-то и сами давно хотели, да все отважиться не могли. А тут эта дева объявилась, и все бы у нее получилось, да только предали их. Бунт подавили, зачинщиков казнили, вчера и саму воительницу повесили. Произнося слово «предали», Рудольф стиснул кулаки и потемнел лицом. Похоже, в его жизни это тоже случилось. Причем, не слишком давно, и рана в душе мужика еще болела. Да, вот так оно и бывает, продолжил негромко, словно сам с собою разговаривал. Ты к человеку со всем сердцем, а он тебе нож в спину. Пашешь, как вол, каждую копеечку в дома она. Убил, не знаю почему, но я именно так решила. По совокупности примет, да и интуиция подсказывала, что Рудольф ничем не похож на святого Валентина. Согласно одной из легенд, римский легионер, вернувшись из похода, застал жену с любовником, но не стал мешать, а благословил, оставил им все имущество и пошел странствовать. Да, не стал отпираться тот, и зачем-то уточнил, обоих. Ну и правильно, я вспомнила своего бывшего, и лишь зубами скрипнула. Урод, попался бы сейчас, убить, может, и не убила бы, но женщинами больше не интересовался бы точно. Префекты судьи считают иначе, проворчал мужчина. Пришлось бежать. Спасибо, капитан взял на судно, без лишних расспросов. Вот с тех пор и служу ему. Сегодня, первый раз за 3 года, на берег сошел. Так вот чем тебя тот прохиндей держит. Ну, знаешь, если бы все, кому довелось убивать предателей и потаскух, потом бежали в море, в городах и селах одни бы призраки остались. Вы так говорите, госпожа, словно тоже кого-то убили, заинтересовался Рудольф. Возможно, сделала небольшую паузу и тихонечко закончила. Я та самая валькирия, которая организовала восстание в Шамбрии. Некоторое время Рудольф переваривал услышанное, потом недоверчиво хмыкнул. Да, а кого же вчера казнили? Откуда мне знать? Нашли какую-то бедняжку. Видимо, решили, что так убедительнее их победа будет. Ну, не объявлять же всем, что главной зачинщице удалось избежать наказания. Рудольф опять замолчал. Большие мужчины вообще редко отличаются быстротой мыслительного процесса. Им, прежде чем принять решение, надо все хорошенько обдумать и взвесить. Даже интересно, сколько ж он стоял перед кроватью, разглядывая прелюбодеев, прежде чем за оружие схватиться. Или в этом случае действовал раньше, чем успел подумать. Скорее всего, всплеск ярости, туманящий сознание. Бац, бац, и 2 бездыханных тела. Блин, да соображай же ты быстрее, медведь. До дверей мастера Веста всего 10 шагов осталось. И, если мы не договоримся, придется пройти мимо. Простите, госпожа, но, зачем вы мне все это сказали? Дошло, наконец-то. Мне показалось, что ты презираешь предательство. Вам показалось, госпожа, опять сжал кулаки Верзила. Я их не презираю, я их ненавижу. Ну вот, а твой капитан как раз его замыслил. В отношении меня, он решил не отдавать деньги за драккар, а отнять силой. Что до нашей с близняшками судьбы, тут точно утверждать не стану. Может, проявит благородство и отпустит. Но, вряд ли, сняв голову по волосам не плачут. И тот, кто способен на одну подлость, легко совершит и следующую. Тем более, что цены на молодых рабынь всегда высокие. Это невозможно, тряхнул головой Рудольф. Капитан честный человек, он же не выдал меня властям, и получил вечного раба. Ну-ка, скажи честно, когда он в последний раз платил тебе за работу? Рудольф замялся и отвечал уже не так убежденно. Вообще-то, ни разу с того самого дня. Но, я же все время на судне, зачем мне деньги? Ну да, ну да. А что он велел, по поводу меня и девушек? Еще одна заминка, я здесь, чтобы охранять вас, честно. Но, когда вы, госпожа, так заговорили, мне припомнилось, что капитан сказал, глаз не спускай с них, я не хочу, чтобы мои деньги пропали. Да, именно так и сказал, мои деньги, вот дьявол, похоже, вы правы. Что же делать, стражников звать нельзя, вам же хуже будет, если узнают. А на судне у него 3 дюжины гребцов и охранников, скрутит вместе со мною, если прикажет, и за борт бросит, не поморщившись. Плохо, уходить, купить лошадей или повозку и убираться из Шамбре, и тебе вместе с нами. Поверь, мир огромен, и никому нет дела до твоего прошлого, пока ты сам во что-то не вляпаешься снова. А еще, я не могу обещать, что будет легко, но если пойдешь со мной, то в конце пути сможешь получить не только отпущение грехов, но еще и славу добыть. Когда вы так говорите, госпожа, вам хочется верить, впервые за все время на лице Верзилы появилось слабое подобие улыбки. И пусть проклянет меня Создатель, если я не воспользуюсь вашим предложением. Думаю, 3 года службы — справедливая плата за то, что капитан меня не выдал, и я могу считать себя свободным. Поступайте, как считаете нужным, госпожа, я с вами. Договорились. Тогда поброди тут неподалеку, а я зайду к другу, — указала взглядом на вывеску над дверью в дом оружейника. — Разузнаю новости и окончательно решу, что нам дальше делать. Да, госпожа, не беспокойтесь, я буду здесь. Кстати, из-за угла вон того дома ваши близняшки выглядывают. Пусть там и остаются, или сюда позвать, глазастый. Ну, морякам положено, а то как далекий берег разглядят, или другой корабль. Подняла руку и махнула призывно. Теперь и в самом деле, лучше держаться всем вместе. Зита и Гита не заставили себя ждать. Девочки, знакомьтесь, это Рудольф, теперь он наш товарищ. Подробности, в пути. Берите его под руки и выходите из города. Как окажетесь за воротами, сверните к ближайшему дереву, чтобы на солнцепеке не торчать, и ждите. Там можете и познакомиться поближе. А я позабочусь о транспорте. Лошадей на всех не накупишься, а вот подходящую повозку я, кажется, знаю, где можно достать. Все понятно? Может, мне лучше? Рудольф посмотрел на меня и умолк. Хорошо, споемся. Мужчина, беспрекословно подчиняющийся приказам женщины, не путать с заигрыванием, как бы и не вполне мужчина. Но, если понимает, когда можно спорить, а когда не стоит, это большой плюс. Я ободрительно улыбнулась всем и потянула на себя створку. Надеюсь, мастер везет дома, и мы быстро договоримся о цене на его одноколку. 3000 звонких монет – неплохое подспорье для путешественника. А двуколка хоть и не так удобно, как драккар, зато гораздо безопаснее. В доме, запомнившемуся мне по прошлому разу шумом и множеством народа, царила гулкая и тревожная тишина. Я еще когда только за дверную ручку взялась, подумала, что она неприятно липкая, как будто в доме нет хозяйки. А ведь жена оружейника мне показалась женщиной весьма опрятной, да и взрослая дочь. Увы, все мы задним умом крепки. К интуиции надо заранее прислушиваться, а не, когда в грудь упирают острие копья. И еще пара стражников, поигрывая мечами наголо, заходит с двух сторон. Кто такая? Что надо? Притворно-грозно поинтересовался копейщик. Хорошо, что на мне кольчужка, а то по 5 дыр в одежке наделал. Не узнал, значит, это плюс, можно попытаться выкрутиться. Так это, лук хотела купить, и запас стрел обновить. Охотничьих, уточнила на всякий случай. Лук, говоришь? Прищурился тот, приглядываясь внимательнее. Освещение в комнате было неважное, да и я голову к окошку не поворачивала. Шлем тоже не снимала. ГМ, могу поклясться троицей, что я тебя где-то раньше видел, и не ошибешься. Взять ее, этот голос я никогда не спутаю ни с чьим другим. Святоша, оружие само прыгнуло в руку, но на ней тут же повис один стражник, а второй схватил за левое предплечье. Копейщик тоже нажал сильнее. Кольчуга задержала жало, но сам кончик острия все же проколол кожу. «Не балуй, девка!» — прикрикнул строго. «А то без глаза оставлю. Ничего не попишешь, сила солому ломит, а плетью обух не перешибешь». Попалась. Вышел из тени аббат. «Свяжите ее, да покрепче». Дождался, пока стражники выполнят приказание, сам проверил узлы и только после этого продолжил. «Почему-то я был уверен, что мы еще свидимся. Здравия желать не стану, ни к чему оно тебе, блудная дочь. А вот что рад встрече, скрывать не стану. Да и господин бургомистр, думаю, тоже весьма обрадуется. Он же тебе поверил, а ты обманула их светлость в самых добрых и искренних чувствах, еще и унизила. Такое оскорбление ни один мужчина в мире не простит. Лучше б ты его убила, чем опозорить столь мерзко. С этого места хотелось бы узнать подробнее, потому что я ничего не поняла. Чем это же я так сильно оскорбила Борова? Тем, что ушла не попрощавшись? Я же ему даже в рожу не плюнула, хоть и хотелось. Да только какой смысл, если он лыка не вязал, все равно б ничего не понял. Но, прямо сейчас спросить не удалось. В дверь постучали, и стражники, повинуясь знаку, поданному его преосвященством, ловко сунули мне в рот кляп, после чего оттащили в сторону и заняли исходную позицию. Стук повторился. «Открыто, входите», — пригласил аббат. Петли скрипнули, створка качнулась в сторону, и порог переступил молодой рыцарь. Рыцарь, потому что почти в полном доспехе, еще и с каким-то гербом на панцире, а молодой, потому что шлем держал в руке, предоставляя возможность всем желающим полюбоваться его розовощекой и безусой юношеской физиономией. «День добрый вашему дому», — поздоровался отвежливо, подслеповато щурясь, как сделал бы любой человек, шагнув с дневного света улицы в полутьму помещения. «Могу ли я увидеть мастера Веста?» — господин Корнелиус говорил. «Каждый, кто приходит с вестью от господина Корнелиуса, желанный гость», — вышел навстречу аббат. «Как поживает мой друг?» Он передал записку или только на словах велел кланяться. «Я не совсем это имел», — начал было отвечать рыцарь, но глаза его уже привыкли к темноте, и он увидел меня, во всей красе, естественно, связанную и с заткнутым ртом. «А что здесь, собственно, взять?» — рявкнул аббат, и стражники набросились на новую жертву. «Схватить». Но в этот раз им пришлось иметь дело не со слабой и беззащитной девушкой. Священник еще приказ отдавать не закончил, как рыцарь одним движением нахлобучил на голову шлем, а второй схватился за копье, пытавшееся поцарапать герб на его панцире. Рывок, толчок, пинок, шаг вперед и еще один пинок в голову, сбитого с ног копейщика. Я никогда не думала, что в полном готическом доспехе можно двигаться с такой грациозностью и ловкостью. Великолепный пируэт, не каждому танцору впору, и кулак в латной перчатке с лязгом впечатывается в шлем одного из мечников. Стражник издает неприличный звук и валится на пол, второй успевает нанести удар, но чтобы смять такие латы нужна булава или секира. Легкий одноручный клинок лишь бессильно скребет хорошо прокованное железо, а рыцарь, словно позабыл о своем оружии, треснул и этого кулаком. Впрочем, чем это нежнее удара той уже булавой, лично я затрудняюсь ответить. Присоединившийся к валяющемуся на полу товарищу, стражник тоже вряд ли заметил разницу. На ногах, не считая меня, оставался только аббат. И когда рыцарь развернулся к нему, священник вскинул руку и пафосно изрек: «Остановись, безумец, ты хочешь поднять длань». Но хорошо поставленный удар правой отправил в нокаут его раньше, чем аббат закончил воззвание. Уже поднял, рыцарь огляделся и, не найдя больше противников, снял шлем. «Прошу прощения, сударыня, что не сразу пришел вам на помощь, но вы сами видели, что только эти мужланы помешали мне исполнить рыцарский долг немедля». С этими словами и весьма учтивым поклоном, он быстро расправился с опутывающими меня веревками и со всей деликатностью выдернул кляп. Тьфу! На губах и языке остался ни с чем не сравнимый мерзкий привкус. Не знаю, какое на вкус сушеное дерьмо, к счастью, никогда не пробовала, но явно сродни этому. Портянку они мне в рот затолкали, что ли, так и тянет блевать. Что за привычки идиотские, каждый так и норовит какую-то гадость девушке в рот запихнуть. Позвольте представиться, сэр Ламберт, моя мимика и яростное отплевывание не обескуражили рыцаря. Виконт де Арманьяк, к вашим услугам. Евгения Брюсникина, слегка переиначила я имя и фамилию. Все равно здесь еще никто и ни разу не произнес их правильно. Юноша дернул подбородком и протянул мне свою флягу. Очень приятно. Не скажу, что этот напиток достоин вашей красоты, но рот прополоскать можно. Ламберт явно скромничал. Вполне приличное вино. Сразу полегчало. Спасибо, сударыня, прошу прощения, если мой вопрос покажется бестактным или нескромным, но не могли бы вы объяснить, кто эти хамы и почему они на вас напали? А заодно, если моя бесцеремонность вас не слишком шокирует, где мастер Вест? У меня и в самом деле к нему ГМ, дельце имеется. Думаю, шевалье, что на все эти вопросы, которые очень похожи на мои, лучше всего ответит господин аббат в штатском, проворчала я, растирая затекшие запястья. Стягивали без снисхождения к женскому полу. Простите, как вы сказали, удивленно сморгнул юный граф. Где изволит пребывать господин аббат? На полу и притворяется бесчувственным, отрезала я, с удовольствием пиная его преосвященство, тоже без снисхождения к сану, прямо в копчик. Аббат застонал, заерзал и сел, опираясь на стену. Потом открыл глаза и решил разыграть прежнюю карту. Привык, видимо, что она всегда срабатывает. Безумцы. святотатцы, вы осмелились напасть на слугу Божьего. Прокляну, предам анафеме, в гиенне огненной гореть будете. Заткнись, ублюдок, я тоже умею угрожать, причем, не будущим, а настоящим. И клинок, приставленный к горлу, весьма весомый аргумент, еще хоть слово вякнешь не в тему, ухо отрублю, для убедительности, прикасаюсь клинком. Опасаться нечего, меч не сабля, им случайно порезаться сложно, но священник об этом вряд ли думает. Таращится весьма испуганно. То-то же, сучий кот, это тебе не над пленными куражиться. Быстро отвечай, где оружейник и его семья? Ну, мастера с сыновьями на рудник отправили, а жена с дочерью, в монастыре, поспешно выпалил аббат. Поверил, значит, что может без уха остаться. Вот только я ему не поверила. Слишком уж глазки забегали, ни разу прямо не вглянул. Врет, подтвердил догадку сэр Ламберт, заглядывая в другую комнату. Здесь они. Я даже смотреть не пошла, настолько сильно шибануло из открытых дверей тошнотворным запахом смерти. Мужчины в основном, а вот женский труп только один. Где дочь? Я чувствовала, что вот-вот взорвусь от закипающего внутри бешенства. Где дочь? Отвечай, мразь. Ее повесили вместо тебя, пробормотал аббат, пытаясь отползти, но сзади была стена. Я был против, но бургомистр. Хрясть. Меч словно сам обрел собственную жизнь и с силой возился между ключицей и шеей аббата. Потом вспорхнул и еще раз упал вниз, добивая. Поторопилось оружие. Я бы и сама убила. Сознательно. Нельзя прощать такое. Мастер Вест был вашим другом, сударыня. Проявил сообразительность шевалье, связывая стражников и укладывая в один угол. Да, он спас мне жизнь. Значит, он теперь в раю, вместе со всеми, безвинно загубленными душами своих родных. Печальная, но не самая плохая участь. Хуже, если бы ему пришлось с этим, кивок на запертую дверь, жить. Сильно сказал, даже излишне, для такой розовощекой мальчишеской физиономии. Впрочем, ничего странного, если парня готовили к воинской стезе со дня рождения. Я только одного не понял, шевалье замялся. Почему девочку повесили, как он сказал, вместо вас? Потому что я помогла здешним жителям организовать восстание. А, тогда это многое объясняет, рыцарь кивнул на стражников. Их тоже убьете? Нет, даже мысль о том, чтобы хладнокровно прирезать пленников, показалась отвратительной. Я ненавижу подлецов и предателей, а эти парни просто на службе. ГМ, рыцарь задумчиво поглядел на меня, потом на стражников, потом снова на меня. Вас что-то смущает, шевалье? Они видели не только вас, но и меня. И если суд Шамбрея сможет принять во внимание, что придя вам на помощь, я действовал согласно рыцарскому кодексу и не знал, с кем имею дело, то вот дальнейшие мои действия, особенно после убийства аббата, уже другая история. Теперь я должен либо помочь схватить вас, либо открыто, на глазах у троих свидетелей, примкнуть к мятежникам. Интересная дилемма, не правда ли? Как вы считаете, сударыня? Шевалье, вы не только спасли мне жизнь, но и дали возможность отомстить за друзей. Поэтому, я приму любое ваше решение. Можете сдать меня магистрату, или присоединиться, выбирать вам. Ну, чисто моя сестрица, рассмеялся неожиданно тот. Вроде, все верно говорит, а ответственность на тебя перекладывает. Да, а я ведь всего лишь меч оружейнику продать хотел. Да, я совсем чуть-чуть усмехнулась неожиданному каламбуру. А вы мне его продайте. Обещаю, не продешевите. Глава 9. Вы хотите купить мой меч? Удивленно переспросил рыцарь. Но у вас же свой есть. А этот, притронулся к своему бастарду, тяжеловат для вас будет. Потом решил, что это может прозвучать обидно и поправился. В смысле, великоват. Вы же такая малень. Проглотил окончание и окончательно запутался. Я совсем не это имел в виду. Так и я не это, улыбнулась ободряюще. Сэр Ламберт, окажите честь стать моим спутником и товарищем. Я понимаю, что человеку столь благородного происхождения зазорно принять плату, как простому наемнику, но вы же не откажетесь от части в добыче. И пока молодой рыцарь переваривал услышанное, поинтересовалась. Кстати, а почему вы хотели его продать? Или это запасной? Что вы, сударыня? Юноша любовно погладил ножны. Буревестник, уникальный меч. И, наверное, единственный во всех пяти королевствах, сохранившийся еще со времен начала кальрадийской эпохи, и выкованный эфом тощим. Этот клинок стоит столько золота, сколько весит. Именно поэтому мне нужен был оружейник, которому я мог бы провернее, оставить в залог столь ценную вещь и быть уверенным, что когда вернусь с выкупом, меч будет на месте, а не уплывет из Шамбрия с первым же попутным судном. Я и сюда-то шел с большим опасением. И если бы не заверение господина Корнелиуса, которого имею честь знать много лет и не острая нужда в деньгах, юноша весьма мило покраснел. В карты проигрались, что ли? Решила ускорить объяснение. Все же не совсем подходящее место для неторопливой беседы. В карты? Переспросил сэр Ламберт. Что вы, сударыня? Эту премудрость отец крепко вколотил нам с братьями в головы. Дайте мне взглянуть на карту любой местности, потом скажите, куда хотите попасть, и я проведу вас туда самым удобным путем. Заметьте, прибавил хвастливо, не кратчайшим, а именно удобным. Потом вспомнил, что разговор не об этом и опустил взгляд. Кости, будь они трижды прокляты, придумка дьявола, да хоть в наперстке или спортлото, от перестановки сапог ноги не меняются. Видимо, мало все же отец вас учил, если под 2 метра вымахал, а ума, стоп, мать, ты чего раздухарилась, сама то, сильно умнее, если в такой зазанятной ситуации оказалась, и много задолжали, много, юный рыцарь еще ниже опустил голову, 300 серебряных монет, ну, это дело поправимое, преодолевая отвращение, я наклонилась и сунула руку за пазуху мертвого аббата, куда он хозяйски припрятал срезанный у меня кошелек, потом сунула его в ладонь сэра, это мои деньги, хотите, можете пересчитать, здесь ровно 1000 золотых, что вы, сударыня, я верю, тем более, в этом нет бесчестия, что в бою взято, то свято, но, почему вы мне их даете, ну, во-первых, сэр Ламберт, у вас будут сохраннее, как вы и сами видели, один раз я уже чуть не потеряла их, во-вторых, именно благодаря вам, я смогла вернуть свое имущество, значит, часть его по праву ваша, и я буду весьма признательна, если вы не сочтете за оскорбление, а воспользуетесь, чтобы избавить себя от гнета долгов, су. И в-третьих, мне нужна повозка. Я собиралась воспользоваться двуколкой мастера Веста, земля ему пухом. Но, поскольку с этим будут сложности, надеюсь, вас не затруднит приобрести подходящую повозку на рынке, с такими-то деньжищами, непроизвольно выдал себя юноша. Похоже, невзирая на славный и старинный род, жила его семья не слишком богата, хоть карету наместника. А вот этого, как раз, ни в коем случае, остановила я его рвение. Самую обычную двуколку, максимум, двуосную бричку или тарантас, я понял, вот и отлично, я с друзьями буду ждать вас за городом, как выйдете за ворота, поворачивайте направо, к замку Тьерна, вы собираетесь ехать к людоеду, вот, еще одна жертва СМИ, в данном случае, сарафанного радио, хотя, если все вокруг кричат пожар, в воздухе явно попахивает дымком, там видно будет, пока, надо всего лишь выбраться из города, незаметно и поскорее. Хорошо, сударыня, я не прощаюсь. Через час, максимум, 2, я буду иметь честь увидеть вас снова. Юноша изобразил нечто вроде поклона и утопал исполнять поручение. Ну а я чуток задержалась. Сравнение с пожаром вызвало вполне конструктивную мысль. Как уйти из города, не привлекая внимания, а, заодно, организовать семье оружейника тризну. Одно только мешало притворению плана в жизнь, а именно, смирно валяющиеся у стенка 3 стражника, взирающие на меня со страхом и надеждой, попеременно, развязать и вытолкать взашей, глупее не придумать, оставить, как есть, я же не садистка, чтоб людей живьем жечь, даже если они того и заслуживают, поджечь, а потом вытащить их наружу, не факт, что успею, да и внимание такие действия привлекут, дом и лавка оружейника не на отшибе, а в людном месте, черт, как приговаривал отец, без пол-литра не разобраться, стоять, а ведь это идея, я быстро прошлась по комнатам, и таки нашла искомое, на кухне в углу, в плетенке из виноградной лозы, стояла большая бутыль, литров на 20, заткнутая деревянным чопом, откупорила и нюхнула, вино, отлила в ведро, примерно литров 5-6 и вернулась в комнату, объясняю, чтоб не пришлось повторять, я собираюсь поджечь дом. Кто хочет жить, должен напиться до бесчувствия. Понятно, не уверена, что до стражников дошла вся глубина моей идеи, но ключевые слова «жить» и «напиться» они поняли правильно. Дальнейшее было делом техники. Я развязывала их по одному и держала меч у горла, покуда они не опорожняли свою часть ведра. Мне оставалось только следить, чтобы напиток шел в рот, а не мимо. Но или вино было хорошее, или я объяснила доходчиво, но никто из них на такое кощунство, как пролить виноградную слезу, не отважился, а спустя 10 минут, Я уже тащила к дверям три бесчувственных организма, отличающихся от трупов только бессвязным бормотанием и винным перегаром. Кстати, как оказалось, такое состояние стражей порядка не было в диковинку жителям Шамбре. Видя, как я вытаскиваю их и укладываю в сторонке, горожане только посмеивались и проходили мимо. «Помощь не нужна», — поинтересовались за спиной. «Управлюсь», — проворчала, не оглядываясь. Но голос показался знакомым. Оглянулась. «Офигеть, вот это облом!» «Да, не зря говорят, что за добрые дела надо нести ответственность по всей строгости. В двух шагах от меня, картинно подбоченись, стоял тот самый ухарь-купец, которому я продала драккар. А я уж беспокоиться начал. Думаю, куда это вы запропастились? Уж полдень скоро, отчаливать надо. Или передумали плыть в Прит? Кстати, а где Рудольф? И близняшек ваших тоже что-то не видно? Внутри они, я сделала шаг назад, к дому, прикидывая, какие у меня шансы на успех, если прямо сей секунд броситься на утек, нулевые. В джинсах и кроссовках, может, и управилась бы. В кольчуге и сапогах и пробовать не стоит. Чтобы в таком снаряжении стометровки бегать, его надо хотя бы месяц носить, не снимая. Не возражаете? Здоровяк только говорил учтиво. Взгляд его был далеко не столь добрый, как голос. Не знаю, что именно купец вообразил, глядя на то, как я укладываю в штабель пьяных в хлам мужиков, но сделал он именно то, на что я даже не надеялась. Бесцеремонно отодвинул меня в сторону, пинком распахнул дверь и ворвался внутрь. «Спасибо», — пискнула я тихонько ему в спину, благодаря судьбу, небеса и всех, кто сейчас решил помочь. Потом, рывком захлопнула дверь, накинула щеколду и просунула в проушину стилет. Жаль, конечно, но ничего другого под руками не нашлось. «Купец, конечно», — тут же принялся колотить в створку и орать, что я об этом горько пожалею. Но дверь мастер Весп делал добротную. Засов тоже. Одна беда с ними, посочувствовала мне какая-то пожилая горожанка, глядя на пьяных стражников. Мы платим налоги, чтобы они защищали нас от разного сброда. А на самом деле, надо искать тех, кто защитит нас от стражи. Ишь, как разоряется, бессовестный, пригрозила сухеньким кулачком двери, которую пытался высадить купец, но, поскольку та отворялась внутрь, это ему пока не удавалось. «И не говорите, сударыня, и не говорите, я даже больше того вам скажу», доверительно взяв женщину под локоток, я пошла рядом, втирая старушке какую-то байку из жизни питерских ментов. Двигались мы при этом с черепашьей скоростью, зато не вызывали не только подозрения, но даже любопытство. Голубое небо, изумрудная зелень и серая лента мостовой, ласковое послеобеденное солнце, легкий летний ветерок и тишина, что еще нужно для хорошего настроения и душевного равновесия, особенно после такого калейдоскопа приключений или злоключений. Хотя, все же, первый вариант, поскольку сальдо позитивное. Да, пришлось побегать, мечом помахать и понервничать изрядно, особенно, когда покойный аббат заткнул мне рот кляпом. Но, в целом, и отряд мой увеличился. Причем, не обыкем, а потомственным рыцарем. И денежки за драккар, большей частью удалось сохранить. Вот только и врагов у меня тоже стало больше. Хотя, купец ведь в накладе не остался и, если сумеет обуздать уязвленное мужское самолюбие, то вскоре забудет и обо мне, и о имевшем место недоразумении. В конце концов, торговля дело тонкое. Сегодня ты поймал клиента, а завтра клиент тебя. Одна беда, такие рассуждения мужиков просто бесит, как красная тряпка быка, и ведут они себя соответственно. Ну, да на каждого рогатого свой тореро найдется. Вот так мудро рассуждая, я топала к ближайшему дереву у дороги, где, как было уговорено заранее, меня должны дожидаться близняшки и бывший матрос, а потом, мы все вместе, сэр Ламберта с повозкой. Я была уверена, что застану новых товарищей, сладко дрыхнущих в тени, поскольку делать им все равно было нечем, не в стрельбе ж упражняться, и ошиблась. Именно этим они и занимались, девушки. А Рудольф размахивал большим абордажным тесаком, вернее, отмахивался от наседающих псов. В общем, кто бы игровым миром не распоряжался, но в его планы не входили долгие минуты покоя. Хоть какая-нибудь каверза, но обязательно была припасена. В данном случае, как я понимаю, моих попутчиков атаковала бродячая свора псов или свора бродячих псов. Неважно, хрен редьки не слаще. 7 или 8 здоровенных зверюк, габаритами с крупного волка, рыча и скаля клыки, грамотно наседали на троих людей, которые почему-то усердно отмахивались от них или отстреливались, но при этом никому не пришло в голову залезть на дерево. Хотя, казалось бы, чего проще, псы не медведи, вскарабкиваться не умеют, да и стрелять сверху гораздо удобнее. Ладно, с этим потом разберемся. Сейчас надо решать, что делать. С одной стороны на мне длинная кольчуга и крепкие сапоги, а с другой, не с моими 50 килограммами тягаться с этими телятами. Собьют с ног и не заметит. Может оббежать по-тихому и зайти со сзади, в смысле, залезть на дерево или хотя бы присоединиться к своим. Сейчас псы в заметном большинстве, что придает им уверенность, а если баланс сил изменится? Ну, ты, мать, даешь. Я мысленно покрутила пальцем у виска. Вообще уже, о псах, как о людях думаешь? Не, они, конечно, здоровущие и свирепые, но все же, животные. Причем, не дикие звери, а многие поколения, прожившие рядом с человеком. То есть, на генном уровне просто обязаны помнить, что люди сильнее, и чего они должны бояться больше всего. Правильно, я еще даже не додумала до конца эту мысль, а рука уже потянулась к голенищу, где у меня была засунута плетка. Эй, шавки безродные, вы что себе удумали? А ну, пошли вон, кабы сдохи. Все эти грозные вопли я издавала, пощелкивая плетью, периодически взмахивая над головой, чтобы не только слышно было, но и видно. Сработало. При первом же щелчке, псы, как по команде, оглянулись. А когда я взмахнула плетью второй раз, заворчали, оскалились и так, огрызаясь на каждом шаге, бочком-бочком стали отходить. Вот я вас, пошли прочь. Совершенно случайно этот взмах получился особенно громким, как из пистолета выстрел, и псов проняло. Сперва один, поджав хвост, метнулся прочь, а потом и остальные. Ату, ату, помогай мне, завопил Рудольф, постукивая ножнами по дереву. Гони, держи, дуэтом завопили и близняшки, хлопая в ладошки. Псы огрызнулись в последний раз, наддали ходу и вскоре пропали с глаз. Вовремя вы, госпожа, поблагодарил моряк, без вас бы мы не отбились. Как вы их, покрутил головой, никогда б не подумал, пес не волк, с волками так бы не получилось. А вы чего внизу сгрудились, на дерево не могли залезть, дитё бы сообразило. Слишком неожиданно эти твари напали. Зита краснеет и отводит взгляд. Да, младшая, наверное, первый раз за все время не поправляет сестру и тоже краснеет. Что за ерунда? Откуда такое синхронное смущение? Чем вы тут занимались, в свободное от сражений время? Не зря говорят, что пока Бога нет дома, одному дьяволу ведомо, что творят святые. Я говорил им, чтобы лезли или, хоть на плечи мне встали, а они ни в какую, пожал огромными плечищами Рудольф. Да, такой детина мог легко служить подставкой для парочки девочек и даже особенно не напрягаться при этом. И вы совершенно правы, повезло, что это только псы, хоть и здоровущие, но с волками им не тягаться, тем более варгами. Я сам не видел ни разу, но приходилось слышать, что в самых дремучих чащах водятся такие твари, что их даже медведи боятся. Моряк еще что-то говорил, а до меня дошло. Ага, как до жирафа насморк. Взять бы тех разработчиков да повозить фисом по клаве, а потом и по тейблу. С их юношеской озабоченностью и историческим правдоподобием. О том, что в средневековье нательного белья не носили, умники старательно запомнили, а что в те же времена никто и слыхом не слыхивал ни о каком мини и даже меди, уверенно проигнорировали. Вот и принарядили близняшек на свой вкус. Мда, в такой юбчонке и в самом деле, надо уж очень иметь всех в виду, чтобы влезть на дерево, да еще по спине малознакомого мужчины. На их фоне болельщицы, скромнее монашек смотрится. Надо будет им хоть лосины выдать, когда к обитаемым местам доберемся. Берем на заметку, как только выдастся свободное время, и я решу слегка двинуть прогрессивную мысль. Первым делом введу моду на трусики, а второй изобрету игральные карты. А чего? Надо ж как-то народу досуг скрасить. На одних костях свет клином не сошелся. Шашки, шахматы, домино и нарды – тоже хорошая штука. Но там на пальцах не объяснишь, а что дамы бьет валета и ходить лучше с шестерки запомнит каждый. А где повозка? Рудольфа вопросы моды не волновали. Не захотел оружейник продать, убили его и всю семью. Сама чудом уцелела. Я не стала ничего выдумывать и вкратце пересказала всю историю. Вы правильно поступили, госпожа. Рудольф, наверное, вспомнил, как его самого терзали угрызения совести и решил приободрить меня. Забудьте о том, что он священник. Нарушив Божьи заповеди, он сам вывел себя за пределы человеческих законов. Да и боги не всегда завещали прощение. На нашем судне боцман исповедовал старую веру. Так вот он говорил, что раньше в Писании ничего о смирении второй щеке не говорилось, а наоборот, боги требовали око за око и зуб за зуб. Теологический спор меня сейчас интересовал меньше всего, и я с радостью заметила облако пыли в стороне города. А ну-ка, у кого глаза зорче, что там по дороге пылит? Повозка, госпожа Евгения, тут же доложил Рудольф. Ну, понятно, с его ростом и на дерево лезть не надо, и еще всадник с парочкой лошадей в поводу. Будем надеяться, что это сэр Ламберт. Честно говоря, гостеприимство Шамбре у меня уже поперек горла стоит, и я буду невообразимо счастлива, когда смогу оказаться от него хотя бы миль за 100. Рудольф не ошибся, это действительно был молодой рыцарь. Сэр Ламберт выполнил поручение наилучшим способом. Четырехместная бричка с откидным верхом – отличное средство для путешествия, особенно, когда в компании много женщин или тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в седле, по ряду разных причин. Одно плохо – молодой рыцарь посчитал ниже своего достоинства лично править повозкой и нанял кучера, то есть свел на нет всю секретность. Молодой парнишка, максимум лет 10, вряд ли мог быть соглядатаем бургомистра или инквизиции. Но и язык за зубами долго удержать не сможет. Нет-нет, да и похвастается перед друзьями, как он правил шикарной каретой. А там, слово за слово, и весть дойдет до тех ушей, которым она важна и интересна. И что ты предлагаешь? Убить пацаненка только потому, что он может проговориться? Возмутился мой внутренний голос. Тьфу на тебя, сэр Ламберт, вы вовремя. Отличный экипаж, уверена? Довезет нас до столицы амазонок и даже смазывать не понадобится. Дорого дали, до столицы, растерянно захлопал длинными ресницами рыцарь. Потом что-то понял и интенсивно закивал. Можете не сомневаться, госпожа, самая лучшая бричка во всем Шамбрие. Потом поманил к себе пацаненка. Все, парень, спасибо за работу. Вот твоя монетка, чеши обратно. И помни уговор, никому ни слова, не извольте беспокоиться, ваша милость, я уже забыл, что вы едете в Фер, а если я забыл, то как смогу рассказать? Правильно, похвалил паренька сэр Ламберт, махнул рукой, отпуская, и тот помчался обратно в город, что-то радостно вопя во все горло. После всех злоключений, выпавших на мое западное полушарие, причем не только в переносном смысле, я ни секунды не колеблясь выбрала бричку, подстелив на сиденье сложенный в четверо бархатный плащ, который мне галантно предложил сэр Ламберт, когда увидел, как я решительно снимаю кольчугу, под которой было лишь, собственноручно превращенное в лохмотья, платье. Удивился такому использованию одежды, но смолчал. Ну а чего? Во-первых, ссадины и ушибы доставляли значительно больше неудобства, чем ставшая весьма фривольная одежда, потому что болели по-настоящему, а не морально. Во-вторых, после осмотра моих достопримечательностей большей частью горожан Шамбре, я стала менее напряженной в этом вопросе. А в-третьих, то, что можно разглядеть в прорехах моей одежды, не шло ни в какое сравнение с откровенностью юбочек обоих близняшек. Впрочем, я давно заметила, мужчины странный народ. Им гораздо больше волнует полураздетая женщина, чем абсолютная ню. Наверное, потому что наличие хоть какой-то одежды оставляет им время подумать. Второе место в бричке заняла Гита. Как оказалось, у идеальных близняшек все же нашлось отличие. Младшая сестренка панически боялась лошадей и готова была идти пешком, лишь бы не садиться в седло. Тогда как Зита их просто обожала и верхом ездила не хуже амазонки. Так что часть вьючной поклажи заняла свободное место в повозке, а счастливая девушка в седле заводного коня сэра Ламберта. И то ли кони рыцаря привыкли ходить вместе, то ли случайно так получилось, но эта парочка сразу поехала стремя в стремя, держась позади нас метрах в 20, так что даже голоса не доносились. Место кучера досталось Рудольфу. «Эх, прокачу!» — залихватски присвистнул моряк, взмахивая кнутом. «Желаете с ветерком?» Гита явно была «за», но моя нижняя часть тела категорически возражала против скоростной тряски по булыжной мостовой, ведь для этого типа транспорта рессоры еще не изобрели. Но правду не скажешь, командиру такие нежности не к лицу, не стоит. Пока погони не видно, побережем силы лошадей. Никогда не известно, когда они понадобиться могут. Такое объяснение было воспринято с пониманием и уважением к начальственной мудрости и прозорливости. А чтоб отвлечь внимание и чем-то занять время, я тут же спросила. Рудольф, ты же моряк, а насколько мне известно, нет более сведущих людей о том, что происходит в мире, чем моряки. Это чистая правда, госпожа, приосанился здоровяк. Но, вы же знаете мою историю. Поэтому, я знаю обо всем от других. Ну, положим, и те, кто тебе рассказывал, тоже узнавали новости от других, так что ничего страшного. К тому же, я так давно не была дома, что можно считать, вообще ничего об этом мире не знаю. А во, уж не у Валькирии ли вы гостили, госпожа, моя история слишком длинная. Мы скорее доберемся до императорского дворца, чем я до ее середины. Так что отложим для другого случая. А сейчас, давай послушаем тебя, как будет угодно госпоже. С чего прикажете начать? Да вот прямо с севера и начни, а западом, я махнула в направлении движения, закончишь. Какие государства там расположены? Кто с кем в союзе или воюет? Если знаешь какие-то любопытные истории или новости, тоже выкладывай. Даже, если считаешь, что в них правды нет ни на йоту, и перестань меня через слово госпожой называть. Ты не раб и не слуга. А если в бою себя покажешь, не хуже, чем в стычке с псами, будешь не просто спутником, а товарищем по оружию. Отвыкай от старых привычек. Может, для правосудия ты и преступник, но среди нас никто на тебя косо не посмотрит. По той или иной причине, все мы, в какой-то мере, убийцы. И девочки, недоверчиво покосился здоровяк на Гиту, которая была, как минимум, в полтора раза ниже и в три тоньше, чем он. И девочки, подтвердила я, точно не скажу, не считали, но двоих викингов она точно отправила к Одину в Волгаллу. Поверил моряк или нет, но переспрашивать не стал, а только головой покрутил и начал рассказывать. Ну, стало быть, на севере и северо-западе от нас горный хребет Сумеречный, а за ним, королевство Свен, или проще говоря, земли Валькирий. Северные девы весьма воинственны, но тепла не любят. По этой причине через горы переходят редко и набегами не балуются. Только в марте и сентябре, когда у них наступает брачный сезон, одиночки или небольшие группы могут совершить набег в поисках молодых парней или детей. А еще Валькирий не терпит чужаков. Только очень крупный отряд имеет шанс забраться вглубь их земель и вернуться обратно, не потеряв при этом большую часть людей. Серьезные тетки, очень, подтвердил Рудольф, но, при этом, обычай чтят и торговцев не трогают, если те с караванных троп не сходят. Вот, на востоке от нас и немного на юг, королевство Орлан, у Фомын с ними вечный и нерасторжимый мир. Для этого наш король женился на сестре их короля, а свою, выдал за него. Союз этот еще и тем выгоден, что остальные королевства сильнее наших поодиночке, но точно проиграют, если сцепиться сразу с обеими. Разумно, еще бы, особенно, если учесть, что над нашими границами постоянно нависает конфедерация Прид, а за рубежами Орлан, королевство Амазонок. И, в отличие от Валькирий, степные девы считают лучшим развлечением проверку бдительности и готовности гарнизонов пограничных крепостей своих соседей. Но, даже с амазонками, время от времени удается договориться и заключить перемирие. Куда хуже, дикари. Пустыня Кара-Бугас, занимающая всю южную часть известного мира, защищает своих детей надежнее любых крепостей. Преследовать их в этих бескрайних, раскаленных песках равносильно самоубийству. Даже император Кальради, в ее расцвете, платил дань жителям пустыни, предпочитая откупиться, чем вести бессмысленную войну. 100 000 золотых монет было обещано тому, кто сможет достать карту источников и оазисов Кара-Бугас. Но, ни один смельчак, до сих пор так и не пришел за наградой. Совершенно точно, подтвердил сэр Ламберт, поравнявшись с бричкой. А ведь, наверняка, многие пытали удачу. Да только пустыня и ее обитатели надежно хранят свои секреты. Вот и белеют в песках безымянные черепа и кости. Прошу прощения, что прервал столь занимательную беседу, госпожа Евгения, но на горизонте уже виднеются зубцы башен замка Тьерн. Вы и в самом деле желаете завершить путешествие у его ворот? Молодой рыцарь не прибавил ни единого слова или жеста, но взглядом дал понять, что с превеликим удовольствием направил бы коня в какую угодно другую сторону. А во, похоже, слухи о людоедстве хозяина имеют под собой серьезные основания. Вряд ли столь воинственного юношу, за секунды сумевшего разделаться с засадой втрое превосходящего врага, испугали бы женские сплетни. Да, сэр Ламберт, мы едем именно туда. Я не успела объяснить, но, дело в том, что в замке Тьерн меня должны ждать брат с сестрой и еще двое друзей. И о встрече мы условились, когда еще не знали, что место это небезопасно. Теперь, я, конечно же, выбрала бы другое место, но они об этом не знают. Но сейчас выбора нет, не бросать же их в беде. Если таковая случилась или, может случиться. Вы совершенно правы, сударыня. Бросить друзей и близких в беде – последнее, что я бы предложил вам. Делайте, что считаете нужным. Я и мой меч по-прежнему к вашим услугам. Спасибо, шевалье. Я ни на секунду не сомневалась в вашем благородстве и мужестве. На эту выспренность Рудольф чуть заметно шевельнул огромными плечищами, мол, хочется ж людям столько языком попусту молоть. Потом громко хмыкнул и бросил лошадям: шевелите копытами, клячи, если на колбасу не хотите. Не хватало еще вас упрашивать. Вам-то чего бояться? Граф Ульрих человечину любит, а не конину. Энно. Глава 10. Замок, как замок, в том смысле, что именно таков, какими их обычно изображают в фильмах или игрушках на тему средних веков. Оборонный ров, достаточно широкий, чтобы конем не перескочить, и, наверняка, достаточно глубокий и илистый, чтобы вброд не перейти. Мощные, зубчатые стены метров 6-7 в высоту из тесаного камня, вернее, громадных брыл. По углам и рядом с вратами, островерхие башни, внимательно глядящие во все стороны узкими бойницами. Без осадных орудий и артиллерии брать такую крепость штурмом, кровью умоешься. Нас, естественно, увидели издалека, но заметного оживления в жизни гарнизона это событие не вызвало. Два всадника и бричка, и не угроза, и не важность. Максимум, королевский собиратель подати или иной судейский чин, решивший с инспекцией к хозяину здешних мест наведаться. Все же, земли замка Тьерн, по вассальной присяге, подчинены столице. Но, что особого радушия, этому гостю сеньор не проявит, стражники не сомневались. Хорошо, если в зашей гнать мытаря не велит, а, значит, и сами особого рвения демонстрировать незачем. Зато, когда разглядели, что большинство из путешественников дамы, отношение сразу изменилось. Кто-то замахал руками, кто-то засвистел. Не знаю, за кого они нас приняли, за бродячий цирк или театральную труппу, но такая фривольность мне не понравилась. Похоже, к артисткам здешняя публика относилась без особого почтения. Пришлось облачиться в доспех, поскольку рваное платье вряд ли придало бы мне солидности в разговоре со стражей. Могла и не беспокоиться. Мое вмешательство не понадобилось. Хватило сэра Ламберта. Молодой рыцарь сходу показал себя во всей красе старинного рода и благородного воспитания. Неторопливо направил коня прямо на стражника и соблаговолил заметить его только после того, как воин схватился за узду. «Спасибо, милейший», — рыцарь легко спрыгнул с седла и, не глядя, ткнул стражнику монетку. «Напоить, задать овса, и это, у вас тут найдется местечко, где можно отобедать так, чтобы на утро животом не маяться». «Милостивый сударь», — шагнул к нему стражник с виду постарше и повыше званием, — «вы не ошиблись, это замок Тьерн, а не заезжий двор. Прошу прощения, не знаю, с кем имею честь». «Спасибо, что подсказали, милейший, а то я задремал немного в пути, вот и не сразу сообразил, куда нас занесло. Их сиятельство у себя, доложите. Виконт Дежениман посижур со спутниками. И поживее, любезный, я не привык ждать. К тому же, со мной дамы». Старший стражник, привыкший больше отдавать распоряжения, чем выслушивать их от других, заметно потемнел лицом, но все еще сдерживаясь, попытался вежливо вразумить чванливого вельможу: «Милостивый сударь вынужден вас огорчить, но его сиятельство». Не знаю, чем бы их беседа закончилась, но в это время из ворот замка выбежала живая копия огородного пугала и вихрем налетела на стражника. «Маркус, старый цепной пес, ты что, совсем нюх потерял? Это же госпожа Евгения пожаловала. Зайди вечером, я тебе пару клизм поставлю, сразу зрение улучшится». Доктор Нострадамус бесцеремонно отодвинул стражника в сторону, мимолетно кивнул рыцарю и устремился к бричке. «Доброго дня, госпожа, а мы уж заждались вас, и тебе не хворать, Эскулап», — усмехнулась я, принимая протянутую руку, чтобы величественно сойти с брички, как полагается светской даме, а не спрыгнуть, как простолюдинка. «Я же говорила, что задержусь немного. Ну, да, впрочем, главное, целы и невредимы. А это кто с вами? Позже познакомитесь, когда все соберутся. Кстати, где они? Все нормально? Ничего не случилось?» Нет, все хорошо. Просто, после того несчастного случая с невестой виконта Тьерна, здесь не слишком доверяют чужакам. Но их сиятельство был так добр, что не забыл меня, поэтому нас впустили. Правда, с единственным условием: никому, кроме меня, не покидать своих комнат. Ничего себе, гостеприимство. Держать людей в заперти, как в тюрьме. О, не извольте беспокоиться, госпожа Евгения», — взмахнул руками доктор. «Вашим сестре и брату, а также госпоже Елене был предложен такой роскошный ужин, что они наверняка еще спят. А тебя господин граф голодом морил, что ты бодрствуешь?» Рассмеялась я с облегчением. Все же неспокойно было на душе, после всех этих разговоров о людоедах и кровопийцах. «Что?» — захлопал глазами Нострадамус. Это шутка. Нет, господин граф был сама любезность. Просто больных в замке тьма тьмущая, а последний лекарь сбежал из замка еще прошлой зимой. А как без лекаря? Тому чери вскрыть, того запоры мучают. Конюх давеча на вилы сесть умудрился. Правда, говорят, это его кузнец так угостил, когда с женой на сеновале застукал. Но, я думаю, брешут людишки. Видал я тутошнего кузнеца, серьезный детина, вроде вашего кучера, госпожа. Такой не стал бы вилами баловаться, а прибил бы на месте. Рудольф проворчал что-то нечленораздельное и даже в нашу сторону не поглядел, но Нострадамус намек понял правильно. А я что? Мне без разницы, из-за чего и чей зад зашивать. Рана от этого не изменится. Ой, что ж я вам зубы то заговариваю. Спохватился, видимо сообразив, что зад конюха не самая интересная тема для молодой дамы. Это я от радости. Знаете, когда вы остались, чтобы сбить со следа стражников, я поклялся, что буду вашим лекарем, хоть в походе, хоть в замке. Я ведь не только раны зашивать умею, могу и роды принять, и детей от молочницы вылечить или иное чего. Сестрички дружно хихикнули, чем снова сбили доктора. Нострадамус уставился на них с интересом, и, похоже, не только научным. А чем это я? Ах, да, их сиятельство господин граф предупрежденный велел без церемоний. Оказывается, с бургомистром Шамбре у него какие-то свои неурядицы. Я, честно говоря, так и не понял, то ли лужок у него с городом спорный, то ли лесок, какая разница. Главное, что любой недруг бургомистра здесь найдет понимание и всяческую поддержку, а уж глава мятежа и вовсе желанный гость. Понятно, инкогнито накрылось, а еще женщин языкатыми сплетницами обзывают. За таким балаболом никаким кумушкам не угнаться. Охо-хо. Что ж, если слава бежит впереди нас, будем пожинать ее плоды, а сладкие или горькие, это уж как повезет. Ладно, веди, Вергилий, авось, и нас не хуже накормит. Честно говоря, я бы не отказалась и от хорошего стола, и от мягкой постели, даже не сомневайтесь. Нострадамус взмахнул руками, словно фокусник, делающий отвлекающие пассы. Потом сник, только это, мы же ждали вас одну. Насчет спутников господин граф никаких распоряжений не отдавал. И что, мне моих друзей за воротами оставить? Кстати, я же вас еще не познакомила. Нет, нет, теперь старший стражник отодвинул лекаря, прежде чем тот успел ответить. Доктору, его сиятельство, может, никаких распоряжений и не давал, а мне было велено встретить и припроводить в соответствующие чину апартаменты. Прошу простить великодушно, что такая заминка получилась. Но распоряжения касались леди Евгении, а не, на языке у стражника, явно, вертелось словечко менее изысканное, но он совладал с собой и нейтрально закончил, сопровождая полупоклоном. «Шевалье!» Потом поманил одного из стражников. «Дудар, этих дев, дам и господ проведи в гостевой флигель. Хоть гости к нам, по нынешним временам, и не часто наведываются, их всегда ждут. Этот обычай еще покойница матушка отца господина графа завела. А вам, миледи, если нет других пожеланий, и Иеремия лично покажет, как пройти в кабинет господина графа. Он, теперь, туда дорогу лучше меня знает». «Да-да», — почему-то снова заторопился лекарь, — «мы немедля туда отправимся. Госпожа Евгения, вы только не сердитесь, но, зная, как вы не выносите несправедливости, всегда готовы защитить невинных, я взял на себя смелость пообещать их сиятельству разобраться с тем таинственным и прискорбным происшествием, я бы даже сказал, трагедией, которая случилась с бедняжкой Беатриче. Это ужасно. Вы, как женщина, просто не сможете остаться безучастной к несчастной судьбе юной девушки. Да и виконт так убивается, сил никаких нет смотреть. Я уж и кровь ему пускал, и настойкой пустырника поил. Все без толку. К тому же, их сиятельство господин граф готов щедро оплатить услуги того, кто, наконец-то, очистит его имя от позорных слухов и сплетен. Да, похоже, за время моего отсутствия, доктор успел провести обширную работу. Никакому продюсеру не угнаться. И хоть я совершенно не понимаю, каким образом главарь провалившегося мятежа может хоть чем-то помочь вельможе, чье имя опозорено то ли похищением, то ли убийством невесты сына, Похоже, мое мнение здесь никого не интересует. Ну, что ж, тогда не буду вибрировать. Погожу, покуда ситуация не прояснится. Или хотя бы до того момента, когда будет внятно сказано, чего именно от меня ожидают. Девчонку и в самом деле жалко. Вечно так, мужчины своим эго меряются, да интриги плетут, а нам крайними быть приходится и за все отдуваться. Внутри замок тоже ничем от десятков или сотен себе подобных не отличался. Мощеный булыжником просторный двор, несколько дюжин всевозможных казарменно-хозяйственных построек, из бурого, неоштукатуренного кирпича, в основном, двухэтажных, с односкатной крышей и прилепленных тыльной стороной к стене. Логично, и места меньше занимают, и экономия строительных материалов. Посередке, как водится, самое главное здание любой крепости – донжон. Самая высокая и мощная башня, она же, то самое жилье, которое крепость, хозяина замка. Прямоугольный параллелепипед, высотой с пятиэтажный дом и шириной узкой грани шагов 50. С одной стороны к нему ведет широкая, тоже каменная, лестница, в несколько десятков ступенек. Дверь расположена выше фундамента, а тот, в половину человеческого роста. Проще говоря, чуть меньше метра. Первый этаж, слепой, в том смысле, что не только окон, но даже бойниц нет. Зато второй, как шрамами от оспы, ими изрезан. Бойницами, в смысле, настолько часто, что стена напоминает ажурное плетение. И только на третьем этаже окна уже приобретают более-менее привычные очертания. Зато, снабжены крепкими и толстыми ставнями. Похоже, тот из лордов, кто построил Тьерн, очень серьезно относился к надежности замка и требованиям безопасности. Ну, да то дело прошлое. А вот нынешний, если девчонку и в самом деле похитили, видимо, в этом не преуспел. Проводив взглядом сэра Ламберта, моряка и сестричек, которых повели в одну из боковых пристроек, я поднялась по ступенькам, следом за Нострадамусом. Лекарь не так чтоб очень нервничал, но все же вел себя, как перед свиданием. Много говорил, был рассеянный и суетлив. Бормотал, что о том, чтобы я не удивлялась, что хозяин замка, только с виду неприятен, а на самом деле, милейший человек, и еще что-то в том же духе. Иеремия, придержала я его за рукав, когда мы переступили порог донжона и на какое-то время остались наедине. Могу я тебя попросить об услуге? Конечно, госпожа Евгения, для вас, все, что угодно. Клятвенно прижал он руки к груди. Вам даже просить не надо, приказывайте. Тогда будь любезен, о чем бы я ни говорила с графом, и чтобы при этом не сказала твое дело помалкивать и с важным видом кивать в нужных местах. Но, никаких комментариев. Даже, если граф обратится к тебе напрямую. Договорились?